Часть вторая. Когда сердце подсказывает. Жажда любви. Люди жаждут любви. Ищут ее, но не замечают, потому что утрачивают способность любить. Ни один психолог или философ не заменит вам близкого человека. Ключ к любви только у вас. Только сам человек может любить. Этому научить невозможно. Это дар. И близкие тоже дар. Надо сначала научиться их любить, вспомнить эту природную способность, данную каждому от рождения. Всем нам дали этот ключ, но некоторые его потеряли и ждут, что ключ даст психолог, философ или учитель. И ждут любви. Дайте. Но ключ к любви всегда только у вас. Это способность любить, понимать, жалеть, беречь, отдавать, жить для того, кого любишь. Ключ надо найти, и он откроет двери любви. Не бойтесь любить. И не ждите любви от посторонних людей. Они могут только дать подсказку, но никогда не заменят близкого человека. Ключа у других нет. Он у вас.